Он напряженно пытался отдышаться, опираясь рукой с булавой о пол. «Если нас победят там, то вся внутренняя стена падет перед врагом», — думал он безнадежно, оглядываясь в ходоков, что тройками бродили вдоль всей секции, защищая плацдарм и консолидируясь против контратаки. «Они точно знают, что должны делать, а у Джоффри нет достаточно людей, чтобы остановить их. Что за...» — прошептал он, заметив маленький силуэт сразу позади линейных на стене. «Чжан!» — пробормотал он в замешательстве, приподнимаясь, и смотрел на маленькую девчонку, что пряталась между обломками артиллерии. Горящая здесь и там древесина подсвечивала ее испуганное лицо, но иные почему-то до сих пор не заметили ее. «Что ты делаешь?» — тихо выдохнул Джоффри и вздохнул снова, прежде чем выплюнуть немалый сгусток крови. Маленькая сиротка ползла, зажав в руке большую деревянную ложку, которой она обычно разливала кашу легионерам, как казалось, столетия назад, держа проклятую ложку так, словно та была каким-то магическим оружием против демонов. Она продвигалась между обломками горящего дерева к поломанной баллисте, где ходоки по всему периметру одновременно, как по команде, внезапно заскрипели и двинулись к ней. Однако Джун быстро встал, бросившись, как терьер, к куску дерева, что горел с одной стороны, и поднял его, словно ужас придал ей новых сил. Сразу после этого она побежала в кучу поломанных огненных копий, сваленных возле покореженной баллисты. «Чжан! Нет!» – заорал он, делая шаг вперед. Вдруг невероятно мощная взрывная волна подняла его в воздух, словно он был маленьким листочком, и отбросила назад с силой тысячи молний. Правая сторона его лица, да что там, правая сторона всего тела горела в агонии. Он громко закричал, когда упал на землю, которая внезапно перестала трястись, и Джоффри откинулся на спину. Он ничего не мог слышать из-за вездесущего звона, который поглотил в себе все остальные звуки, и попытался неуклюже поднять голову, наблюдая удивительно молчаливые силуэты легионеров и помощников мастера Карлиса, что склонились над ним и беспомощно пытались помочь. Он попытался отползти назад. Руки почти не реагировали на команды мозга, поэтому он смог лишь немножко подвинуться в сторону. Юноша прижал зажатые в ладони гвозди к щеке, надавливая на кожу, чтобы получить хотя бы какое-то ощущение от того, однако не почувствовал ничего, даже когда выступила кровь. Джоффри продолжил царапать щеку, одновременно пытаясь овладеть другой рукой, однако монотонный звон почему-то все усиливался и усиливался. «Почему я не чувствую своего лица?» Мерцелла оттолкнула одного из помощников в сторону и присела возле него, крепко хватая ладонями его голову, даже после того, как то дикое царапание гвоздями поранило до крови ее кожу вместо его щеки. Она и дальше держала там свои ладони. Небольшая гримаса на лице была единственным проявлением того, что ей больно. Медленно, слава богам, ощущения правой половины лица вернулись, необычный зуд переплетался с теплым чувством ладони Мерцеллы. Он перестал царапать ее и вместо этого ухватился за ее руку, как тонущий моряк за спасительную веревку. Она застыла на месте, и тот всепоглощающий звон постепенно затих, а Джоффри внезапно понял, что на протяжении всего этого времени он кричал. Принц немедленно закрыл рот, быстро дыша через ноздри, и сосредоточился на успокоящем голосе Мерцеллы, быстро моргая, пока уровень освещения возвращался к норме, а темные тени растворились в свете. «Дыши», — она тихо произнесла, не отводя зеленых глаз от его собственных. Оттого его сердце несколько успокоило свое сумасшедшее биение, судороги прекратились, и он просто лежал на земле, пока мысли в голове разбивались на куски и снова сплетались вместе. Джоффри медленно поднялся, осторожно двигая головой из стороны в сторону. Мерцелла оторвала кусок ткани от платья и заставила его замереть на месте, перевязывая самодельной повязкой щеку. Вдруг из-за кареты выскочила Серсия, держа в руках подол платья во время бега. «Матушка», — пробормотал Джоффри и обнял ее, теряя силы и почти упав из-за ватных ног. Она крепко обняла его и зашептала какие-то милые глупости, глядя по волосам, а сразу после закричала красным плащам. «Что они сделали с моим сыном?» — закричала она с невероятным гневом. «Схватите их, немедленно!» — добавила она, указывая рукой на мастера Карлиса и его подмастерьев. Красные плащи, которые только что подбежали, обнажили мечи и направились к насмерть перепуганным ремесленникам, но прежде чем они успели добраться до них, Джоффри оттолкнул мать в сторону и вытащил свой меч и одноручную булаву, преграждая путь стражникам. «Спрячьте свои мечи», — приказал он, держа меч в высокой стойке, а булаву — в нижней, почти лениво возле правой ноги. Красные плащи застыли на месте, нервно глядя то на булаву, то на меч. «Умные ребята», — подумал Джоффри, отдавая им должное, и слегка сжал пальцы на рукояти булавы. «Немедленно, будьте добры», — обратился он учтиво. Слабость в теле почти мгновенно изменилась на кристально чистую решимость, а тело словно кричало, требуя боя. Значительная часть сознания практически умоляла их начать атаку, умоляла так, как никогда ранее в жизни, когда сама реальность в его глазах казалась еще более реальной, как будто он был слепцом и впервые открыл глаза. Стражники постояли в ступоре еще с 2 секунды, а затем начали прятать мечи в ножны и неуклюже отошли, пока Серсия, плотники да и в общем все очевидцы этой ситуации застыли в замешательстве. «Спасибо», — сказал он, также пряча свое оружие, чувствуя неожиданное разочарование. «Прости, матушка», — продолжил Джоффри, помогая потрясенной Серсии удержаться на ногах. «Плотники ни в чем не виноваты, понимаешь?» — добавил он и вытер толику грязи с ее платья. Королева промолчала, и Джоффри двинулся к сестре. «Извини, Мерцелла», — сказал он и осторожно коснулся уже перевязанной ладони, однако она отошла назад и хитро улыбнулась. «Таммин царапается больнее», — окликнула девочка, возвращаясь к своему ошеломленному младшему брату. Джоффри просто склонил голову и пошел к краю дороги, слегка покачиваясь, словно в хмеле, где в траве лежал Тирион, допивая вино из меха. Дядя выглядел в общем довольный зрелищем. Он, видимо, понимал, что вмешательство во всю эту ситуацию ничего не изменит. «Племянник, тебе нужно переспать с женщиной», — произнес он таким тоном, словно только что провозгласил глубокую, древнюю мудрость. Джоффри просто молча посмотрел на беса, прежде чем забрать винный мех из рук дяди. Арборское и золотое еще никогда так хорошо ему не нравилось. Глава 29. Звезды. Солдаты подперли плечами окованные железом дубовые двери. Они застыли неподвижно, напирая на ворота, прежде чем сила удара тарана отбросила их назад. Воины быстро вернулись к воротам и изо всех сил навалились на них, усиливая своей массой. «Полупики вперед! Полупики вперед! Черти!» — заорал солнечный луч, обращаясь к защитникам самодельной баррикады в нескольких метрах от ворот, и махнул катаной. Заревела толпа кочевников, когда тяжелый таран ударил по воротам, немножко проламывая их посередине. Сердце Джоффри билось неистово, гарнизонный однолучник справа от него задыхался от стресса, вдыхая воздух 2 раза в секунду, и едва сохранял сознание. «Спокойно, спокойнее, бойцы, готовьте залп!» — закричал солнечный луч гарнизонным воинам и разведчикам 16-го патруля, что держали наготове копья и луки, стоя за баррикадой внутри этого небольшого замка. Джоффри трясло, пока он проверял натяжение тетивы, целясь в ворота, когда они задрожали от очередного душераздирающего рева жажды крови с другой стороны. Сердце колотилось как гонг. «Не оставляйте никого в живых», — прорычал грубый голос с другой стороны ворот, его сразу поддержал целый хор выкриков. Взревели кочевники, когда ворота прогнулись и дерево заскрипело в агонии. Однолучник рядом с Джоффри отпрыгнул назад, как будто он не мог сдерживаться дольше. «Мы должны сдаться, их там просто слишком много», — дико закричал он, пятясь, не отводя испуганных глаз от ворот. «Прошу вас, мы...» — его крик прервался из-за сабли солнечного луча, которая пробила горло воина. «То наши враги, не сомневайтесь, не высказывайте милосердия, потому вы точно не получите его от них», — проревел офицер, извлекая окровавленный меч из булькающего тела, когда ворота снова выгнулись от очередного удара. Бронзовая верхушка заостренного тарана выглядывала из дыры в воротах. Она чем-то напоминала по форме голову пустынного коня. Словно сами стены задрожали от клика кочевников. Побледневший двулучник, что стоял возле Джоффри, рухнул, сгибаясь, и его стошнило своим завтраком на землю. Сам Джоффри тяжело дышал, а острие натянутой стрелы дрожало в руках. «Отойдите от ворот», — заорал солнечный луч солдатам, которые уже сами бросились прочь от врат, устремившись к баррикадам. Проревели кочевники, когда ворота практически взорвались внутрь. Все вокруг словно замедлилось, когда одна половина ворот упала вниз, не удержавшись на сломанных петлях. Яркий свет светил через брешь, почти ослепляя защитников, но Джоффри все же увидел воинов-кочевников, которые словно выливались сплошным потоком через ворота. Их нечеткие силуэты сливались в ярких лучах, пока они мчались вперед, высоко подняв топоры и ревя со всей мощью, навалившись настоящей лавиной в небольшое пространство между воротами и баррикадой. Джоффри увидел их сумасшедшие глаза, он заметил кровь на остро заточенных топорах, он мог видеть тщательно заплетенные бороды, украшенные полудрагоценными камнями. Джоффри почувствовал, как воздух медленно входит в легкие солнечного луча, как расширяется его грудь, как медленно, так медленно открывается рот. «Плии!» – проревел офицер голосом, что будто растянулся до бесконечности, не прерываясь ни на мгновение, усиленный мощным звуком отпущенных тетив и свистами тучи стрел. И какофония, кажется, усиливалась с каждой секундой, пока лавина звуков не затопила слух Джоффри полностью. Принц уже пробежал половину комнаты с мечом в руке, прежде чем смог остановить собственное тело. Тусклые лунные лучи просачивались сквозь полузакрытые шторы, создавая в комнате Джоффри потусторонний вид. «По крайней мере, сегодня я не выбежал в коридор, ведь в предыдущий раз у бедного Джека едва не остановилось сердце», — подумал он, стараясь умерить свое сумасшедшее дыхание. Это все усложняло. Казалось, что белые ходоки все же прокляли его, когда чуть не убили там, в Запредельном, заставляя переживать заново воспоминания о войне, снова и снова, и он не имел передышки даже во снах. Ночные кошмары постепенно становились страшнее и страшнее, пока не достигли своеобразного пика, и теперь ему каждую ночь снились ходоки и вихты, старые воспоминания и сумасшедшие фантазии, где реальные события сливались с выдумками без всякой логики. Иногда он сражался на стенах крепости Рассвета бок о бок с Джоном, в другом тихо разговаривал с Сансой, которая заняла место Джоса, прежде чем невнятные существа из тени и тьмы набросились на них, порвав в клочья палатку высокой луны так, словно она была сделана из масла. Видение Красного замка, покрытого льдом, преследовали его, усиленные волнами вихтов, одетых в одежды простора. Иногда он сам буквально гнил в темнице, не имея никакой возможности повлиять на ход что-то. Он должен был, несмотря на отчаяние, обратиться к одному из двух старых друзей, которые помогли ему в прошлом с исцелением души, к менее разговорчивому из тех двух. Джоффри быстро оделся в свой привычный кожаный доспех, прицепил меч на пояс и взял небольшой, как раз такого размера, чтобы поместиться в ладони, кошелек со стола возле кровати. Он тихо отворил дверь и слегка кивнул Джеку, красный плащ кивнул ему в ответ без сомнения, часовой чувствовал себя благодарным, что ему не пришлось отпрыгивать с криком, как в прошлый раз, когда Джоффри выбежал в коридор посреди ночи, видел какие-либо кошачьи лапы поблизости. «Джек?» – спросил он с легкой улыбкой. «Еще нет, мой принц», – ответил часовой, который уже привык к странным привычкам своего господина. Джоффри оставил его и остальную часть крепости Мигора позади, шагая вниз по многочисленным лестницам и коридорам, руководствуясь полузабытыми воспоминаниями, которые все же почему-то ощущались свежими, как летний морской бриз, и из-за этого безошибочно двигался сквозь темноту, пока не добрался до окна, а затем резко остановился. Башня Десницы горделиво возвышалась в ночном небе, как и всегда, монумент предкам прошлых столетий, чья постоянная борьба против различных королей и самодуров была забыта всеми, кроме отдельных наиболее вопиющих случаев. «Нет», – прошептал Джоффри почти с тоской в голосе, слегка наклонившись в сторону башни. Он покачал головой, отошел на шаг и продолжил шествие. Тот, кого он сам для себя в глубине души называл отцом, теперь относился к принцу не иначе, как к очередному незнакомцу. Несмотря на то, что чердрево Красного замка было лишь плохой копией великана Винтерфилла, оно все же помогало ему, когда он сидел под ним со скрещенными ногами, прямой спиной и разумом без мыслей. Он научился у Джоса значительно более сложной форме медитации, сначала просто с интересом наблюдая за ним, а позднее, под руководством самого мага. Спина и плечи расслаблены, однако слегка приподняты руки, со сведенными кольцом большим и указательным пальцами, все это, кажется, помогало легче перейти к более расслабленному сознанию. Именно здесь, под тусклым лунным светом и тихим поскрипыванием ветвей чердрева, в самом сердце Богорощи Красного замка, он мог наконец отдохнуть от бремени прошлого, по крайней мере на некоторое время. Вскоре его осветили первые лучи восходящего солнца. Джоффри должен был бы испытывать ярость по жизни в общем, через то, какими короткими ощущались эти моменты покоя, но он уже давно научился философски воспринимать удары бытия, и еще юноша обнаружил, что открывает тот небольшой кошелек и рассматривает костяную пластину, которую он похитил из кабинета великого мейстера Пицеля. Этот старый костяной партнер выглядел в общем неизменно, но с одним колоссальным отличием. Бесконечно сложный комплекс порезов, прямоугольников и кругов, который состоял из одной странной руны, увеличился в размере. Теперь резьба покрывала половину кости своим непостижимым в сложности узором. Каждый элемент резьбы являлся как бы отдельным произведением искусства и очевидно отличался от соседних. Оказалось, что не он один вырос за долгие годы, проведенные на Востоке. Прошло много времени с тех пор, как Джоффри испытывал какие-либо иллюзии или заблуждения относительно величия своего эго. Однако то, что он снова и снова приходил к тому самому выводу, обдумывая все факты, не оставляло ему другого выбора, кроме принятия правды. Одна или несколько сущностей, которые находились за пределами воображения и понимания, пытались как-то связаться с ним. Костяная пластина, странная резьба, этим они пытались что-то ему сообщить, но ему до сих пор не хватало кода или понимания знаков для расшифровки. Юноша оказался в центре грандиозной схемы из льда, смерти и пурпура, не имея никакого представления относительно своего истинного места в этом всем, и он не знал, хорошо это или плохо, но со временем все-таки должен узнать правду относительно всего этого. То была одновременно пугающая и ожидаемая перспектива. Он до сих пор держал в памяти образы тех страшных рун под костяным городом, да и как он мог бы их забыть? Видение солдат, деревьев и булав преследовали его в снах вместе с белыми ходоками и льдом. Что те три вещи имеют между собой общего, и что означают другие руны? Ведь он смог разгадать значение только трех, но там их было много, очень много. «Я не могу наугад искать путь», — подумал он, как бы давая самому себе обещание. Ему нужны ответы, и в этот раз необходимо придерживаться намеченного плана. «А что с Вестеросом? Что будет с моей семьей? Что будет с моими друзьями?» — шептал предательский внутренний голосок в голове. Он не имел на это ответа, лишь глубокое печальное беспокойство. Дальше стало очевидно, что в конце концов бес со своим предложением попытается вновь его поймать. Едва месяц прошел после прибытия каравана, полного обескураженных дворян и перепуганных мастеров, в столицу. Тириону этого времени было более чем достаточно, чтобы приготовить ловушку. Дядя нашел его на верхушке одной из башен твердыни, безлюдное место, которое принц любил использовать для размышления и хобби. Юноша пытался вернуть старые навыки, например, рисуя хрупкой кистью из конского волоса впервые, казалось, за столетия. Картина изображала королевскую гавань с неразличимыми деталями, размытыми коричневым, красным и зеленым. За городом раздались равнины и леса королевских земель, все в больших зеленых и синих пятнах. Композиция была такой ужасной, что его бывшая тираштийская учительница получила бы сердечный приступ, если бы увидела это, хотя на самом деле его больше смущало то, что он не мог вспомнить ее имя. Все же, это занятие придавало определенное ощущение такого необходимого покоя, который длился дольше, чем субъективное облегчение после медитации под чердривом. Джоффри заметил отдаленное шарканье ног Тириона задолго до того, как дядя открыл люк в полу башни, и с трудом сдержал смех над ворчливым сопением, которое предшествовало открытию. «Наконец-то!» — воскликнул бес, откинул люк в сторону и поднялся по последним ступенькам. «Разве ты не мог найти более доступное место для тайника, племянник?» — проворчал он, садясь, и попытался восстановить дыхание. «Ага, но это противоречило бы самой сути понятия тайник, не так ли, дядя?» — отрезал Джоффри, улыбаясь этой ситуации, и продолжил рисование. Такие моменты наполняли его душу спокойствием, словно масло, масляную лампу. «Ну, я мог бы придумать немало укрытий, значительно более доступных, и с компанией, значительно приятнее, чем пара книг и украденное одеяло», — ответил тот благоразумно, осматривая это небольшое гнездышко, что соорудил себе Джоффри на одной из башен. «Даже не сомневаюсь, дядя, я бы никогда не поставил под сомнение точку зрения одного из самых известных ценителей столичной живописи», — добавил Джоффри с сарказмом. «Интересно, что ты сам об этом упомянул. Понимаешь, я гулял, ну точнее, бродил по Шилково, что бы там он ни хотел сказать», — он прервался, как только заметил его картину. «Да-да, знаю, город имеет вид кучи навоза», — скажу в оправдание лишь, что настоящий город выглядит не намного лучше, — сказал принц с вызовом в голосе. «ГМ, не хватает серой краски, Пробормотал он и пригнулся, ища взглядом одну из ценных емкостей из тираша с красками, которые стояли на земле под кухонным стульчиком, подставкой для картины. Тирион ошеломленно смотрел, моргая. «Нет, нет, что же я, это неплохо, просто слишком абстрактно, так сказать». Он склонил голову, осознавая, что только что сказал. «Когда это ты научился рисовать?» Спросил бес таким тоном, словно требовал ответа у самого пространства, а не у племянника. «Уже давненько, однако я и тогда рисовал не очень красиво, а теперь еще и подзабыл навыки», — ответил Джоффри, пожимая плечами. «Можешь передать мне четвертьдюймовую кисть?» — спросил он. Тирион оглянулся назад, смущенный вопросом, и взглянул на маленький столик возле себя. Он немного потерял дар речи, а затем наклонился над столом, неуверенно держа руку над десятком разнообразных цветных кистей разного размера. «Эту слева», — подсказал Джоффри, немного отклоняясь направо и разглядывая город, прежде чем добавить немного серой краски туда, где должна была бы находиться стальная улица. Тирион передавал ему кисти, получая в ответ невнятное «спасибо», пока Джоффри напряженно всматривался в, кажется, маловажный уголок картины. Тирион почесал голову, пристально вглядываясь в парня, прежде чем, так сказать, метафорически решил послать все в жопу. «Недавно я размышлял над твоим душевным состоянием. Со мной все хорошо, дядя», — прервал его Джоффри страдальческим голосом. Однако Тирион продолжил, обращая на слова парня внимание не больше, чем на шум ветра. «И когда я узнал, что Мерцелла довольно неплохо справляется с удержанием тебя в сознании, то подумал, что компания старшей, более опытной женщины может сотворить чудо с твоим перенапряженным умом», — сказал он. «По крайней мере, это срабатывает со мной», — добавил он оживленно. Стальная улица неожиданно прервалась образным зигзагом, который продолжился до королевских ворот. «Черт возьми, Тирион», — отозвался юноша, откинувшись назад, и уставился взглядом в тот цветной беспорядок на картине. «А я еще собирался подарить тебе бутылку выдержанного дарнийского красного», — сказал он, как будто и не обращаясь к кому-то конкретно, ища небольшой платочек и словно игнорируя дядю. «Если проклятый бес как-то и воспринял возможность потери хорошего вина, то не выказал этого. Я же серьезно говорю, Джоффри, я же вижу, что ты пробуешь все подряд, чтобы избавиться от кошмаров, в том числе сон под деревом, может, тебе кое-что другое поможет», — искренне добавил он, словно говорил древнюю мудрость. «Тирион, ты ни за что не убедишь меня пойти в бордель», — серьезно ответил юноша, стирая с полотна стальную улицу и начиная заново. «Эха, ну что же, видимо, я тогда пойду к Мерцелле», — молвил бес, словно ни к кому конкретно не обращаясь, и направился обратно к люку. «Что?» — ошеломленно переспросил Джоффри. «Я не расскажу ей о деталях. Просто скажу ей, что есть одно особое место, где специализируются на успокоении мужских проблем, и что ей следует убедить своего брата сходить туда, потому что это может помочь ему с его приступами». «Ты же не посме», — начал Джоффри. «Я сделаю все возможное для своего племянника», — сказал Тирион. Джоффри застыл с выражением разочарования. «Неважно, с деталями или без них, матушка все равно потребует твою голову, если узнает. Клянусь богами, у нее будет инфаркт», — пробормотал он, заранее зная ответ. «А, даже одно это стоит такой попытки», — ответил Тирион. Между ними воцарилась пауза, и, наконец, Джоффри сильно вздохнул. «Давай тогда покончим с тем», — проворчал он, признавая поражение, положил кисти в сторону и поднялся. «Я до сих пор девственник», и мысль грозила вызвать неконтролируемый смех. Он сражался против чудовищ за пределами человеческого воображения и видел чудеса, которые начались в начале существования Вселенной, и все же он до сих пор не знал женщины. Джоффри все же время от времени флиртовал и пировал после той позорной попытки с Лиз, но всегда возникали какие-то неотложные проблемы, препятствовавшие логическому окончанию тех возможностей. Всегда есть что-то важнее и срочнее, чем быстрая ночная интрижка. Эта конкретная отмазка становилась все более лицемерной с течением времени. Действительно, всего лишь отговорка такая же, как та с ожиданием той единственной. После всех этих лет Джоффри стал достаточно умелым в самоанализе, и он знал, когда сам себе врет. Он прервал эту невеселую цепочку мыслей и перевел внимание на улицы Королевской гавани. Лавочники и мелкие продавцы всех мастей переполняли площадь рыбаков, продавая все многообразие морской жизни, от мелких устриц до крупной морской рыбы. Они оба, принц и Тирион, ехали верхом на пыльных бурых конях, одетые в дорогую, но практичную одежду. Тирион желал, чтобы их воспринимали как двух сыновей провинциального лорда, дворянских оболтусов, что прибыли в столицу потратить золотые драконы, полученные налогом с крестьян, на знаменитых проституток Шелковой улицы. Джоффри не знал, кого Тирион хотел этим обмануть, ведь было не так много карликов благородного происхождения в Вестеросе, да и к тому же Тирион был постоянным посетителем. Все же он решил подыграть дяде, когда они продвигались по городу, пропускали мимо лавочников и ремесленников, мастеров и рабочих, что, казалось, переполняли собой этот оживленный город. Стайка ребятишек окружила их на пути к Шелковой улице. Их худые, хмурые лица скрывали безжалостность улицы. Они не имели при себе стражи, играя роль провинциальных дворян, которые не ведают об опасности большого города. Дети, которые выглядели так, словно давно голодают, набросились со всех сторон на двух всадников, подбегая к лошадям и прося монетки, однако, придерживаясь определенной дистанции, на случай, если Джоффри вытащит свой меч. Выглядело так, будто у этой малышни было немало опыта в обращении с дворянами. «Всего лишь монетку на еду, милорд», — сказал один из них, рискуя подойти ближе других. Глаза Джоффри расфокусировались, он слегка потянул за поводья, останавливая коня, и быстро моргнул, вспоминая холодную, медленно жгучую боль от голодания, сразу вытащил один из своих двух кошельков и дал малому серебряного оленя. Сирота выглядел почти заколдованным, когда схватил монету, пытаясь согнуть ее, словно чтобы убедиться в ее подлинности. Остальные дети поедали взглядами ту монету с шоком и завистью, подходя к тому счастливчика. Очевидно, сейчас в их головах мелькали десятки злых мыслей, обусловленных тяжелым реализмом нищей жизни. «Подойдите, здесь хватит на всех вас», — проговорил Джоффри, соблазняя их подойти ближе. Через секунду напряженной неуверенности разновозрастная стая ребятишек бросилась к нему, размахивая руками и умоляя о милости. Среди них были дети разного возраста и телосложения, от типичных обитателей блошиного дна до незаконнорожденных детей заморских экзотических проституток, чьих матерей он и Тирион, наверное, скоро встретит. Он давал каждому ребенку по серебряному оленя, но они вдруг бросились в разные стороны. Звуки шагов золотых плащей разогнали их словно ветер, пыль. «Мой господин», — обратился сержант-золотоплащник, который несколько секунд рассматривал всадника и наконец решил, что это дворянин. «Эта дрянь беспокоила вас?» — спросил он с акцентом, почти аналогичным говору тех ребятишек, которые только что убежали. Четверо других золотых плащей лениво разошлись по улице и расталкивали рыбаков и рабочих своими палками, ища сироток. «Никаких проблем, господин страж», — ответил Джоффри с кивком, пуская коня вперед. Они почти доехали до Шелковой улицы, когда Тирион отозвался. «Я и не знал, что ты имеешь склонность к благотворительности, племянник», — сказал он. «Я не пожелал бы голода и своему наихудшему врагу», — ответил юноша. «По крайней мере, не смертному врагу», — уточнил он мысленно. «А тем более, детям», — и добавил с отвращением, воспоминания снова напомнили о себе. «Что же, тех денег им должно хватить на некоторое время», Тирион неуклюже поддержал его, нахмурившись, так как будто он пытался разгадать эту загадку. «На слишком малое время», — проворчал Джоффри, когда они проехали мимо заполненного сеном воза на углу улицы. «Сейчас они достигли скорбной реки, дороги, что протянулась параллельно от городской стены и до черноводной». Он вздохнул, углубившись в размышления, бессознательно управляя конем одними коленями, и уставился взглядом в кошелек в ладони. «Мм?» — спросил Тирион, имитируя внимание, однако черты его лица вопили о другом, тихим голосом, несмотря на суету жен рыбаков и постоянный стук молотков в невзрачных мастерских. «Один серебряный олень равноценный 28 полгроша, или 56 пенни. 3 пенни за буханку хлеба, этого едва хватит на 18 дней условного выживания, ну и еще сдачи хватит на одно яблоко, кажется», — сказал Джоффри. «Такие цены в блошином конце?» — спросил Тирион. Джоффри утвердительно кивнул и обернулся, глядя на башни, что возвышались на ближайшей стене. «Ты не раз бродил по городу», — Тирион провозгласил вердикт. «Так, немножко», — ответил Джоффри пренебрежительно. «Тебе известно, сколько Роберт планирует потратить на турнир десницы?» — сказал он, внезапно оборачиваясь к Тириону, даже не давая времени на ответ. «40 000 золотых драконов. Это примерно», — юноша запнулся на мгновение и посмотрел в небо. «8 400 000 серебряных оленей», — воскликнул он. Тирион попытался утихомирить парня. племянник, блошиный конец – опасное место, особенно для дворян, но Джоффри было не остановить. Ты мог бы кормить сытными блюдами тех ребятишек на протяжении всей их жизни, и все равно это не отразилось бы на общей сумме. И это только стоимость приза для победителя рыцарского поединка, сказал он, постепенно заводясь в течение этой речи. Джоффри, я понимаю, но утихомирься, занервничал Тирион, оглядываясь. Однако он имел сомнения, что Джоффри вообще услышал его слова. Юноша сидел в седле, глядя вперед, а слова будто сами собой потоком вырывались изо рта. «Не говори мне о усмирении, дядя. Ты не понимаешь, насколько ценным является жизнь, если не видел, как она замерзает и превращается в ничто на твоих глазах. Каждый из тех маленьких огоньков едва-едва теплится на земле, пока мы тут тратим время на интриги». Он внезапно схватил чью-то тощую руку слева от себя, резко дернул на себя и остановил лезвие кинжала в миллиметре от горла какого-то парня. То был один из старших уличных попрошаек, которых они встретили раньше, пожалуй, только на год младше Джоффри. Одной рукой он держал плохонький железный нож, а другой ухватился за кошелек Джоффри с золотыми драконами, что был привязан к поясу принца. Джоффри всматривался в глаза вора, не моргая, в течение нескольких секунд, словно решал, перерезать горло малому или нет. Не угроза, решил он в этот момент кристально чистого восприятия реальности, когда увидел, как малый выронил нож из руки вниз, и что-то мокрое распространилось по его брюкам. «Простите меня, простите, милорд, прошу вас, прошу, нет», закричал воришка, когда одна единственная капля крови потекла по его шее. Джоффри глубоко вдохнул, медленно пряча кинжал, пока малыш болтал. Он забрал кошелек с золотыми монетами из вялой руки и произнес: «Это приведет к тому, что тебя там убьют, вот», добавил он, отдавая ему другой кошелек с остатками серебряных оленей. «Раздели их с другими», добавил он, не отводя взгляда от глаз парня. Хотя у шеи воришки уже не было лезвия, но он очень осторожно кивал, снова и снова. «А обещаю вам, мой господин», сказал он и склонил голову, не имея сил выдерживать взгляд Джоффри, очевидно испуганный на всю жизнь. «Хорошо, теперь мотай отсюда», приказал ему Джоффри и отпустил руку, наблюдая, как малый бросился в ближайший переулок. Он перевел взгляд на кошелек, полный золотых монет, и скривил губы. Тирион не проронил ни слова, пристально наблюдая за Джоффри. «И ты чувствуешь себя так, словно ничего с этим всем не можешь поделать», сказал он после длительной паузы. «Да все, что им достанется, это не глубокая могила, если они вообще потрудятся похоронить тело», ответил юноша, держа кошелек с драконами в руке. Тирион решил удержаться от совета, и их кони дальше пошли путем к Шелковой улице, где экзотические проститутки из Эссоса и Летних островов соблазнительно выглядывали из окон вторых этажей борделей. Чем дальше они продвигались по улице, тем менее привлекательными становились встречные проститутки. Вскоре они доехали до конца улицы, окруженной бедными на вид домами, переполненными простыми ремесленниками или мастерами. «Я смог найти неплохое местечко подальше от суеты на главной улице», сказал Тирион с легкой улыбкой, пытаясь улучшить настроение, когда они продвигались через два узких переулка, прежде чем остановились перед удивительно респектабельно выглядящим трехэтажным борделем, спрятанным подальше от посторонних глаз. Вход в заведение охраняли два необычно хорошо вооруженных и одетых в соответствующие доспехи пехотинца, что явно показывало статус этого заведения, недоступного для простонародья. «Я сначала хотел отвезти тебя к Катае, но ну, представь, что к вам посреди всего процесса ворвется король Роберт», добавил он, тихо смеясь, однако это не вызвало у Джоффри даже намека на улыбку. «Давай просто побыстрее закончим с этим всем, Таммин, ладно», сдержанно проговорил Джоффри, одним плавным движением соскользнув с лошади, и передал поводья мальчику из конюшни. «Не все умеют двигаться как вода», так непринужденно слезая с коня, «Джофф», отозвался Тирион, когда слуга отступил на шаг, и бес попытался спрыгнуть. Он смог догнать Джоффри уже перед самым входом в заведение, когда юноша заходил внутрь с бездумным выражением на лице. Стражи не сказали им ни слова, когда они прошли под вывеской с изображением месяца и лебедя. Красивая на вид лиссинейка поприветствовала их. Она была старше проституток, которых Джоффри заметил у входа. Она держала себя с королевской грацией и словно излучала уверенность высшего сорта. Эти две характеристики вкупе с ее возрастом четко указывали, что она была хозяйкой в этом заведении. «Силис, всегда приятно тебя видеть», – поздоровался Тирион, целуя ее руку. «Сэр Таммин», — ответила она со знающей улыбкой. «А это, видимо, ваш брат Джофф?» — спросила она, ставя ударение на имени. «Моя госпожа», — Джоффри изысканно поклонился и тоже поцеловал ее руку. «Сир Таммин, вы привели на самом деле благородного рыцаря», — ответила Силис, и они пошли к одной из частных комнат, где кроме них находились только миска с оливками и бутылка арборского красного, а единственным другим выходом были деревянные двери с противоположной стороны комнаты. «Сейчас посмотрим, что можно подобрать», — сказала она, легко улыбаясь, и закрыла дверь. «Для меня это честь, сир», — продолжила она, когда обернулась к ним, «но я не госпожа, а лишь заботливая мать для моих маленьких розочек». Тирион разливал вино из бутылки по кружкам, когда Джоффри неловко пожал плечами. «Тогда примите мои извинения, матушка Силис, но я не являюсь рыцарем», — ответил он твердо, однако воспитанно. «А вы скромный юноша», — сказала она, снова улыбаясь. В то время Тирион вернулся от стола, неся две кружки. «Вот, возьми, это поможет», — сказал бес, понижая голос, и передал кружки племяннику. Джоффри фыркнул, глядя на вино, арборское и красное закручивалось в спираль от хорошего налива Тириона. «Предыдущий раз это добром не закончилось», — подумал он с неудовольствием. Юноша пожал плечами, прежде чем выпить напиток одним длинным глотком, словно он пил воду после возвращения с особенно долгой разведки в серой пустоши. «Ну, по крайней мере, это не дарнийское красное», — он попытался успокоить себя. «Или мне стоит привести их, чтобы вы могли выбрать, сэр Таммин», — спросила Силис, но Тирион возразил. «Я уверен, что ты снова удивишь меня, как и в прошлый раз», — сказал он с похотливой улыбкой. «Пожалуй, так и сделаю», — ответила она, немного склонив голову и очевидно наслаждаясь словесной игрой. «А как насчет вас, юный лорд? Вы любите экзотику, неизведанное, или что-то более привычное, близкое к дому?» — спросила она, оборачиваясь к Джоффри. «Я поддерживаю решение брата насчет этого», — ответил Джоффри. Словно какая-то черно-серая пелена покрывала все, на что падал его взгляд. Он должен быть в восторге и гореть энтузиазмом, как в тот раз с Лис, но просто не мог заставить себя так это воспринимать. «А я доверяю вашему опыту, матушка Силис», — заговорщически добавил Тирион. «Что ж, прекрасно», — сказала она, подходя ближе к Джоффри, не отводя глаз от него. Он инстинктивно попытался вытянуться, когда Силис дважды обошла вокруг него маленькими выверенными шагами. Она остановилась прямо перед ним, так близко, что он чувствовал прохладные потоки от ее дыхания на лице. Она молча смотрела на него, ее длинные ресницы почти не двигались, когда она напряженно рассматривала его лицо. «Почему ты прошел через это все? Ради славы, чести?» — неожиданно спросила она. «Что?» — ляпнул Джоффри. «Ради золота?» — она продолжила. «Нет!» — снова воскликнул он. «Ты хочешь, чтобы это все здесь и закончилось?» — спросила она, почти замораживая его щеку своим мятным дыханием. Джоффри покачал головой и сделал шаг назад, прежде чем снова вернуть контроль над собой. «Мы с этим закончили?» — спросил он лаконично, едва сдерживаясь, чтобы не уйти из этого балагана. «Кажется, да», — ответила Силис и двинулась обратно к двери. «Пожалуйста, подождите здесь минутку, охранник отведет вас до ваших покоев», — добавила она и покинула комнату, осторожно закрывая за собой дверь. Джоффри до сих пор чувствовал смущение, а Тирион еще долго пялился на дверь. «Что это такое было, черепа побери, и что это с тобой?» — спросил принц у беса. Дядя склонил голову, обращаясь к племяннику. «Всегда аж дух захватывает, наблюдать за ее магией я не имею слов, чтобы это описать, если бы только она пожелала», — сказал он рассеянно. Странное напряжение в его голосе удивило Джоффри, ведь он никогда не слышал такого от дяди. «В любом случае», — добавил он, забирая опустевший бокал Джоффри и снова наполнил обе емкости красным вином, — «если будешь волноваться, просто запомни, что мы, люди, созданы для этого», — сказал он с нежной улыбкой, пытаясь спровоцировать появление хоть какой-то эмоции в Джоффри. «Я не волнуюсь», — ответил тот, падая в одно из обитых тканью кресел. «Я тебе верю», — сказал Тирион, нахмурившись, уже намереваясь еще что-то добавить, но в дверь постучали другие. Он подошел к ним и распахнул их, чтобы увидеть мужчину в причудливо полированном полудоспехе, с нейтральным выражением на лице. «Сэр Таммин, ваша комната ждет вас», — произнес воин с изысканным поклоном. «Ну что же», — сказал Тирион, разворачиваясь к Джоффри, и посмотрел на него с тревогой. «Просто расслабься, попробуй насладиться всем, попробуй выйти за пределы твоего состояния», — добавил он искренне, глядя племяннику прямо в глаза. Тот неискренне улыбнулся, не оставляя сомнений. «Я попробую, но помни, что я согласился на час, не дольше», — сказал Джоффри. Тирион кивнул. «Хорошо, тогда и увидимся, и не беспокойся насчет меня, если решишь провести здесь чуть больше времени», — закончил он, прежде чем выйти. Джоффри тихо фыркнул и бездумно съел оливку из серебряной миски на столе. Он так посидел, как казалось, целую вечность, чувствуя себя все более некомфортно с каждой минутой, почти механически молча поедая оливки, не чувствуя их вкуса. Стук в дверь почти заставил его обнажить меч, так как это его напугало. Он медленно открыл дверь и увидел другого солдата в таком же полированном доспехе, меньшего роста, но с таким же вежливым выражением. «Господин Джофф, ваша комната готова и ждет вас», — сказал тот с небольшим галантным поклоном. «Показывайте дорогу, добрый сир», — ответил Джоффри и пошел за тем человеком, спокойно двигаясь к месту своего приговора. Он поднялся по лестнице на третий этаж в непривычно тихий коридор, украшенный знаменами теплых цветов, на которых не было никакой геральдики. Охранник внезапно остановился перед какими-то дверями, ловко разворачиваясь к Джоффри, прежде чем заговорить. «Если вам будет что-то нужно, просто позвоните в маленький колокольчик у кровати», — сказал он, снова вежливо поклонившись. «А это заведение действительно высокого качества», — подумал Джоффри, кивнув в ответ вояке, который сразу ушел уверенными шагами. Он взялся за дверную ручку, за мгновение до того, как расправил плечи. Он открыл дверь и обнаружил комнату, окутанную нежным полумраком, освещенную мягко горящими свечами и наполовину задернутыми шторами. Комната была несколько аскетичной, но обставлена со вкусом и имела какую-то расслабляющую атмосферу. Покрытые коврами и одеялами диваны предоставляли своеобразного ощущения безопасности, чем-то напоминая уютное гнездо. Шевеление между тенями слева от него почти заставило Джоффри взяться за меч. Вместо потустороннего врага он обнаружил девушку, лет на 6 старше Маргарите Реллу, которая осторожно зажигала маленькую свечу возле большой кровати. Ее волосы были длинными, блестяще коричневыми, в тон к ее глазам. Она посмотрела на него сквозь пламя свечи своими темнокарими миндалевидными глазами, окруженными длинными ресницами. «Моя леди», — пробормотал Джоффри, кланяясь, как подобает королю. Она задумчиво улыбнулась и оставила одну из свечей возле кровати, поправляя длинное черное платье, и направилась к нему. «Господин Джофф», — поздоровалась она с легким реверансом, приближаясь ближе четко выверенными шагами. Джоффри застыл как статуя, когда девушка, нет, женщина, осторожно сняла меч с его пояса, оставляя оружие у дверей, а потом начала снимать плаща хрупкими пальчиками. «Матушка Силис забыла назвать твое имя», неуклюже начал Джоффри, держа спину прямо, словно имея стальной прут вместо позвоночника, а в животе как будто начали порхать странные бабочки. «Я, Налия, господин Джофф», — ответила она тихим, но очень чистым голосом, хорошо слышным в малой комнате. «Приятно познакомиться», — сухо ответил Джоффри, когда его плащ упал на пол. Пальцы Налии начали расстегивать его камзол, молча, медленно, по одной пуговице за раз. Джоффри почувствовал смесь перемешанных волнующих эмоций, что росли соответственно тому, как ее руки опускались все ниже. Смесь удовольствия, страха и ужаса, которая превратилась во внезапное видение. Тело рыжеволосой шлюхи привязано к кровати в королевских покоях, многочисленные арбалетные болты пробили ее обнаженное тело в почти художественно выполненном узоре, рот открыт в мертвом, молчаливом крике. Он внезапно обнаружил, что держит ее за ладони, крепко сжав их, не давая продолжить свое дело. «Извини», — пробормотал он, запинаясь от стыда, и сразу отпустил ее руки, что уже начали белеть, словно обжегся об них. Она не бросилась бежать от ужаса, а нежно схватила его за руки. «Все хорошо», — сказала она, держа ладони и глядя прямо в глаза. Джоффри через силу проглотил слюну, потерявшись в океане старых травм и ужасов, стыда и долга. «Не желаешь ли присесть?» — спросила она. Джоффри быстро кивнул, чувствуя облегчение, позволяя ее теплой руке повести себя до маленького столика рядом с маленьким окном. Они оба сели в удобные, обитые тканью деревянные кресла, размещены ближе друг к другу, чем обычно в других комнатах. Джоффри отпустил ее руку и хлебнул сладкого вина из заранее подготовленного бокала. Ощущение бронзового сосуда в руке почему-то давало облегчение. «Пожалуй, ты прибыл из дальних краев», — сказала Налия, беря и себе бокал. «Почему ты так решила?» – спросил Джоффри, радуясь, что не нужно искать темы для разговора. «Твои глаза, они выглядят опытными, бывалыми», – ответила она, пробуя вино. «Ну, я и вправду немножко путешествовал, посещал далекие края», – не впопад проговорил Джоффри, не зная, что говорить дальше в этой неудобной ситуации. Он чувствовал, что должен бы сейчас раздевать ее и потеряться в страстных поцелуях на той большой постели, но то, что он этого не делал, почему-то наполняло его странным спокойствием. Если Налия и не поверила его словам, то не показала этого. Зато она как будто заинтересовалась, слегка склонив голову на бок, и наклонилась вперед. «Расскажи мне о них», — искренне произнесла она. «Рассказать тебе о них, я имею в виду, я не знаю, с чего начать», — ответил он, запинаясь, смущаясь от такого поворота разговора. «Это все идет явно не так, как он предполагал». Налия, кажется, не волновал такой ответ, ее улыбка выглядела дразнящей, а не высокомерной или нетерпеливой. Сразу видно, что хвастовство, ведь это не переросло в сумасшедшую историю о невероятных приключениях, пробормотала она, обращаясь скорее к самой себе, чем к нему, слегка улыбаясь Джоффри. «Я не хвастаюсь», – запротестовал он, снова отхлебывая вино из кружки. «Я знаю», – согласилась она, – «вот почему я на самом деле хочу услышать ту историю», добавила проститутка, озорно мигнув к нему своими длинными ресницами. «Начни с изумительного пейзажа, это самый быстрый путь к девичьему сердцу», сказала она с веселостью, наслаждаясь иронией своих слов. Джоффри фыркнул, откидываясь спиной на кресло, и сам против воли улыбнулся. «Удивительный пейзаж как путь к завоеванию девичьего сердца», проговорил он вслух, внезапно ощущая бремя своей долгой жизни. «Это так впервые, но тот груз показался почти удобным, как давление на плечи от хорошо наполненного вещмешка». «Порт Эббин», – неожиданно проговорил он вслух. «Холодные северные берега вместо бескрайних полей простора, не очень похожи на начало романтической баллады», – сказала Налия, улыбаясь почти как бес. «Можно и так сказать», – согласился Джоффри, чье зрение несколько затуманилось. «Но и там была красота, значительно глубже и величественнее простора, одиночество, что заставляет искать суть внутри, как в горах или в открытом море», — продолжил он. Глаза Джоффри потерялись в воспоминаниях, когда он прислонил голову к стене справа. Эббинийцы на самом деле имеют скрытое чувство искусства, нечто, что кое-кто счел бы неслыханным. Волосатые фигуры и их грубое поведение придает им репутации неотесанных мужланов, искусных в тяжелом физическом труде, но полностью лишенных воображения, теперь он почти шептал. Но тот, кто смотрит глубже, он запнулся, словно дразня, и посмотрел на Налию. Она выглядела искренне заинтригованной, не отводя взгляда карих глаз от него. «Их чувство эстетики в самой основе отличается от нашего. На Эббине есть лишь несколько типов драгоценных красителей, что делает рисование очень дорогим. Распространена резьба по китовой кости, но кость, пригодная для резьбы узоров или малых статуй, и эта кость, пригодна и для других видов работ. Поэтому простой люд не часто обращается к этому искусству, разве что изготовление товара на продажу», — сказал он. «Что же тогда остается?» — спросила Налия. «Движение», — ответил Джоффри, наслаждаясь этим поддразниванием. Он даже не заметил исчезновения привычной мантии из тревог, которая обычно охватывала его. «Движение?» — смущенно переспросила Налия. «Движение?» — повторил Джоффри. «Эббинийцы веками охотились в водах дрожащего моря и накопили огромные запасы китового жира, значительно большие, чем они в состоянии продать. Их города освещаются многочисленными жировыми лампами, которые свисают с каждой балки или выступа крыши. Каждый собственник дома вывешивает по крайней мере одну такую лампу, каждая размещена немного по-другому, чем остальные, как следствие собственных предпочтений каждого домовладельца», — проговорил он, созерцая видение из далекого прошлого. Пелена воспоминаний медленно поднималась, когда он всматривался в них мысленным взором. Комнату поглотила тишина, единственным слышимым звуком было расслабленное дыхание Джоффри. И когда солнце прячется за горизонт и начинается долгий эббинийский сумрак, и тогда лампы зажигают, сказал Джоффри, улыбаясь. Сотни маленьких сгустков света, извивающиеся от каждого порыва холодного северного ветра, каждое пламя по-своему, каждую улицу окутывает подвижный узор света и теней, каждый вечер превращается в спектакль из мигающих огоньков. Закончил он, его голос ощутимо потеплел. «Это так прекрасно», — произнесла Налия, увлеченная рассказом. Так и есть, и каждая ночь отличается от предыдущей, каждый порыв ветра не такой, как предыдущий, каждая лампа расшатывается не так, как еще минуту назад, сказал Джоффри, чьи губы медленно растянулись, формируя счастливую улыбку, когда поток воспоминаний высвободил самое грандиозное зрелище из всех, и первое и самое величайшее из них всех была ламповая дорожка, прошептал он, глядя прямо в карие глаза, его зрение снова прояснилось. Широкая и длинная мощеная улица, что извивалась вверх по склону от городского порта вплоть до древнего, уничтоженного временем дворца бога-короля, магазины и дома по обе стороны полностью увешаны маленькими частными лампами, от вида которых уже разбегались глаза, и их нежные огоньки были лишь искорками в сравнении с огромными лампадами, принадлежащими государству. Высоченные фонари, сделанные из кованого железа и резных костей, которые не дрожали даже перед самыми мощными штормами, каждую из них делали за счет членов правящего теневого совета. На мгновение казалось бесконечностью, наступила тишина, усиленная легким мерцанием свечей. Налия прервала молчание, касаясь своей рукой руки Джоффри. «Поистине удивительное зрелище, вероятно, ты на самом деле человек, который вышел прямо из девичьей баллады, или самый талантливый лжец из всех поэтов, которых я когда-либо видела», — сказала она, тихо смеясь. Джоффри засмеялся вместе с ней. «Эй, карьера лживого поэта звучит как неплохая перспектива», — ответил он с горьковатой улыбкой. «Ты видел немало подобных зрелищ, не так ли?» — спросила его Налия. Улыбка Джоффри увяла, и он перевел взгляд вниз. «Так и величественных и ужасных, с невероятной жестокостью и безумием слишком много, чтобы все рассказать», — сказал он, качая головой. Черная дыра внутри внезапно вернулась. Его вес чувствовался еще тяжелее после этого короткого момента облегчения бремени. «У нас достаточно времени», — ответила она, держа его за руки. «Пребывание в постели не является единственным способом для успокоения человеческого ума. Тебе это известно?» — сказала она с понимающей улыбкой. «Иногда простой разговор может изменить все», — добавила она, как будто читала его душу как книгу. «Я не могу», — начал Джоффри смущенно, чувствуя себя беспомощным. «Может, ты опишешь еще какое-то удивительное зрелище?» – предложила она, медленно массируя пальцами руку Джоффри, чем немного помогла ему прийти в себя. «Очередное удивительное зрелище», – прошептал он, углубившись в размышления и, кажется, почувствовав какую-то надежду. Уже была ночь, когда они добрались до Красного замка. Слишком самодовольный на вид Тирион молча ехал возле Джоффри. Бес открыл рот, но Джоффри остановил его, прежде чем тот заговорил. «Нет», — сказал он. Тирион просто хихикнул и покачал головой. «Мы просто говорили», — добавил Джоффри. «Вот оно что, имею предположение, что у тебя нет планов вернуться туда после того, как обещанный тобой час промелькнул». «Да, племянник», — спросил Тирион с хитрой улыбкой. «Возможно, дядя, возможно, и вернусь», — ответил юноша мечтательно. Таммин громко хохотал, пытаясь сбить Бра на землю палкой. Он намеревался поквитаться за позорные поражения перед Старковым сыном в Винтерфилле. Однако было очевидно, что Бран был значительно лучше тренирован. «Ай!» – заныл малыш, когда Бран ударил его по плечу, заставляя уронить на землю ветвь. На удивление, боль была очень отличной от тех случаев, когда Джоффри бил его по голеням или хлопал по макушке, желая, чтобы малый умолк. Эта новая боль была какой-то даже веселой. Она быстро и безболезненно растворилась в дальних закоулках сознания, когда мальчик поднял палку с пола, из красного кирпича, ведь эта тренировочная площадка ничем не отличалась от остальных в Красном замке. «Давай, Таммин!» – закричал Бран, размахивая своей палкой из стороны в сторону, без сомнения, воображая себя в будущем статусе рыцаря. Это уже четвертый раз, как они сошлись в бою после прибытия в столицу, и Таммин наслаждался каждой секундой этого, словно нашел настоящего брата. Он лишь мечтал, чтобы это было навсегда. «На этот раз я тебя одолею, мой дядя, лучший мечник Вестероса», провозгласил принц, бросаясь в бой. Бран отбил два удара, прежде чем ударить его по голове, заставляя того упасть на задницу. Он покачал головой, глядя на слегка встревоженное лицо Брана, как тот что-то увидел. Внезапно чья-то рука подняла его на ноги, и его мгновенно парализовало от понимания, что эта рука была Джоффри. Старший брат выглядел слегка взволнованным и несколько довольным лицом, прекрасно пряча за ним свою привычную жестокость. Он даже сделал вид, что стряхивает пыль с его плеча. «С тобой все хорошо, Таммин?» «Не звенит в ушах?» – спросил тот, внимательно осматривая окаменевшую фигуру перед собой. «Да, все хорошо», – ответил он. Джоффри как-то странно посмотрел на него. Прежде чем отойти на шаг, выглядя печально, он нервно скрестил пальцы и продолжил. «Хорошо, будь осторожен, Эс», – добавил он, прерывая фразу, когда взглянул куда-то за спину брату. Томми набернулся, только чтобы увидеть пса, который стоял с нейтральным выражением лица, держа пару тренировочных мячей. «Вы также решили потренироваться здесь, чтобы королева не нашла вас?» – спросил Бран. Он, видимо, забыл все предупреждения Таммина относительно старшего брата. Джоффри засмеялся и кивнул. «Именно так, юный Бран, кажется, вы не одни додумались до этого», – сказал он, переводя взгляд обратно к Таммину. «Я не уверен, что лорд Старк одобрительно отнесется к вашей тренировке без присмотра», — молвил он. «А нет, шантаж, нам надо было бежать в тот же миг, когда я увидел его», — подумал Таммин, вздрагивая от того, что сейчас произойдет, когда лицо Брана приобрело встревоженный вид. Джоффри фыркнул. «Не переживайте, я не расскажу о вас», — сказал он, а потом разбил остатки надежды младшего брата. «Мы присмотрим за вами, да, Сандер?» — спросил он, оглядываясь на пса. «Ладно, но если они выколют друг другу глаза, то это мою голову королева вывесит над воротами», — проворчал пес, кладя тренировочные мячи на пол. «Не будь таким пессимистом, все будет хорошо», — возразил Джоффри, поднимая палку с земли. Он посмотрел на Таммина на мгновение, а потом словно принял какое-то решение. Юноша подошел к брату и стал сзади, и хоть Таммин и был напуган как бешеный кролик, он не сбежал, когда Джоффри вложил оружие брату в руку и поправил своими руками хватку и осанку для стойки. «Попробуй предугадать его движение, вот так», – продемонстрировал он, ведя руку брата своей. «Не раскрывайся, пока он не сделает свой шаг, иначе получишь удар. Давай, Бран», – сказал он. Бран подчинился, прекрасно проведя время, когда он снова попытался ударить Таммина. Однако на этот раз Джоффри вел его менее напряженное тело, меняя позицию и медленно отбивая атаки. Таммин с удивлением осознал, что на самом деле чему-то учится. Он и не знал, что его брат искусен в битве на мечах. Пес начал выкрикивать советы Брану, и прежде чем он осознал все это, оба парня уже были мокрые от пота и утомленные пили воду из бурдюков, как сумасшедшие. Джоффри выглядел довольным, рассматривая обоих парней, прежде чем словно вспомнил что-то, что заставило его скривить губы в печальном и озабоченном выражении, которые он не раз демонстрировал после того странного эпизода в Винтерфилле. Пес схватил Джоффри за плечо и встряхнул, выводя того из ступора. «Нет, нет, я только на минутку задумался», — ответил его брат, бросая взгляд на север, прежде чем подойти к Таммину. «Продолжай тренировки», — сказал он, присев возле Таммина, и посмотрел прямо в глаза. «Ха, хорошо», — испуганно ответил мальчик. «Прекрасно», — ответил Джоффри и поднялся. Ощущение срочности в голосе брата преследовало малого в течение той ночи. Джоффри осторожно наклонил полотно, позволяя солнечным лучам полностью осветить картину. Там был изображен солдат, что держал оружие в каждой руке, а может щит в одной, а оружие в другой, защищаясь от какой-то невидимой угрозы. Он вздохнул, кладя полотно на землю. Мягкий грунт багрища едва царапал рисунок. Он лежал рядом с другой картиной, изображавшей дерево в оттенках серого и зеленого, окруженное четырьмя точками. Джоффри пока не нарисовал молот, но он сомневался, что его тщетные зарисовки приведут его ближе к истинному пониманию странных рун. Те три руны были единственными, которые он смог реконструировать из руин под костяным городом, вероятно вырезанных во времена задолго до появления человечества, еще тогда, когда сухая бездна была большим морем. Они словно смеялись над ним, скрывая какое-то незаконченное послание, к которому он не мог подобрать код. Исследования Джоффри ни к чему не привели, даже с учетом того, что руны, вероятно, были более-менее связаны с икраткой этийской культурой, учитывая их местонахождение. Библиотека Красного замка и даже цитадель были бедные на восточные премудрости, и те навязчивые рисунки были последней попыткой обнаружить связь между этим всем, какую-либо связь между символами или хотя связь между ними и историей Востока. Легкое движение среди листвы заставил его бросить взгляд по правую руку, где он сразу заметил леди, которая заинтересованно шла к нему. Это означало, он быстро покрутил головой из стороны в сторону, уловив отдаленный проблеск рыжих волос Сансы. Она быстро шагала прочь от этой поляны, испуганно. К «Кажется, в этой жизни не будет никаких внезапных догадок от нее», — подумал Джоффри. Эта печальная перспектива была усилена его желанием держать ее как можно дальше от безумия, в которое он собирался погрузиться полностью. Этот груз был только ему по силе. «Лучше уж так, лучше для нее», — подумал он, пока леди побежала за своей хозяйкой, посмотрел вниз на рисунки и почувствовал, что пропустил что-то фундаментально важное. Что ж, ни одна гениальная догадка так и не появилась в его голове, когда он снова склонился над рисунками, пытаясь найти определенную схему между символами. Принц швырнул кости в миску, наблюдая, как они еще с секунду летели, прежде чем застыли неподвижно, показывая четверку и тройку присутствующим красным плащам. Стоны и победные возгласы сразу затопили все вокруг, пока медные монеты переходили из одних рук в другие, и принц сонно взял в руки миску с несколькими медиками. «Извини, должны были выпасть две шестерки», — сказал он с виноватым видом. Миску сразу забрал другой красный плащ, и игра началась снова. Орланд на самом деле не знал, как так получилось, что он и небольшая кучка солдат начала играть в кости и распевать несвежий эль с наследником трона Семи Королевств, и возможность узнать причину ежедневно уменьшалась. Однажды вечером они хохотали и ругались, переменчивое везение придавало толике непредсказуемости после долгой изнурительной стражи, когда в башню зашел молодой человек в дорогой одежде благородного. Его глаза выглядели несколько скрыто под плащом с капюшоном, который был на нем, и он пошел к их столу словно моль, к открытому огню, не оглядываясь. Часовой сомневался, что принц сам знал, что он делает, но тот просто сел возле них со счастливой и немного грустной улыбкой, наблюдая за их игрой. Обычно вторжение вооруженного незнакомца в одну из башен Красного замка привело бы к сигналу тревоги, если бы Баррит не поручился за него, утверждая, что это один из слуг лорда Тириона. Так они решили принять неожиданного незнакомца к своему кругу, к тому же глаза отдельных воинов выражали намерение обобрать до нитки этого дворянина, видимо незнакомого с азартными играми. Им это удалось, до определенного момента, хотя Орланд подозревал, что принц немного жульничал со своими бросками. То, как он держал кости в руках, указывало на немалый опыт, слишком большой опыт, чтобы проигрывать раз за разом. А после он отыгрался в конце, смеясь и жестикулируя с воинами, словно был одним из них, очевидно наслаждаясь каждым мгновением игры.